Бат принялся изучать стенды, и вдруг зазвонил телефон. Бронислав и Бат не обратили на него внимания, и это меня поразило. Но еще больше поразило меня собственное, непреодолимое желание ответить на звонок. Не задумываясь, я поднял тяжелую трубку и приложил к уху. «Кейн слушает?» «Это я, Эли Спектро. Мне надо немедленно с вами встретиться». Я узнал его голос, и сейчас же в голове у меня вспыхнула мысленная картинка, как тогда, когда он показывал мне, как найти Лоринга. «Поторопитесь! Дайте мне полчаса! Это важно! Здесь тоже! Ладно, поторопитесь! Пока!» Я положил трубку и, подняв глаза, увидел, что Бронислав и Бат смотрят на меня странным взглядом. «Ну, ни один из вас даже не взглянул на него!» Бронислав медленно покачал головой. «Он не звонил!» «Он звонил!» Я взглянул на Бата. «Вызывали меня!» Бат прищурился. «Ни за что не поеду в Седону!» Я поглядел на телефон и нахмурился. «Может быть, я поднял трубку прежде, чем он зазвонил?» Бат фыркнул. Бронислав проверил по списку. «Итак, 2 кольта 45-го калибра, 4 береты 9 и Desert Eagle Magnum для вас, Бат!» Карлик повернулся ко мне. «А что предпочитаете вы?» Я хотел было сказать, что мне достаточно моего Крайта, но вспомнил о живучести Лейха и передумал. «Мне нужен пистолет, который стреляет мощным патроном и делает большую дырку. Одним словом, автоматический пистолет, подвинтовочный патрон «Магнум». Наверное, лучшее, что вы можете предложить, так?» Бронислав соскользнул с табурета, и усмешка на его лице свидетельствовала о том, что случай с телефоном отнюдь не забыт. Он прошел в глубину комнаты, порылся за крайслеровским экзоскелетом и вернулся с ящиком розового дерева, похожим на дар волхвов. Он поставил ящичек на конторку, влез на сиденье и почтительно открыл крышку. «Здесь, друг мой, ответ на вашу просьбу. Это Вилди Вулф с 10-дюймовым стволом. Стреляет патронами Вилди Магнум, калибра 0.475. Это нестандартный патрон, с пулей в 250 гран от патрона к винчестеру 0.248. В магазине 7 патронов. Пистолет весит больше 4 фунтов, с автоматикой на отводе газов, так что отдача у него меньше, чем у Desert Eagle. Дульная скорость 1750 футов в секунду. Давление 1725 фунтов на фут. Если оно может умереть, вы его убьете. А если не может, вгоните в него одну пулю, и оно захочет умереть». Я взял Вулф и улыбнулся. Рука и эти вес были как раз мне по руке. Оружие серебристым стволом, отделанное стальными щетками, выглядело как винтовка, переодетая пистолетом. «Продано!» Я положил пистолет в ящичек и закрыл крышку. «Еще что-нибудь? Разве что вы сможете обеспечить воздушную поддержку?» Карлик улыбнулся. «Только не в затмении!» Он пробежал глазами список, отмечая пункты. «Все, что вам нужно, есть у меня на складе. Или можно достать немедленно. Завтра вы получите полный комплект». «Хорошо, я подготовлю деньги». Человечек оборвал меня, подняв руку. «Заплатите Бату. Он привел вас. Он вам доверяет. И что еще важнее, я у него в долгу». «Сделаю так, мистер Джуниак». Я снова пожал им руку. «Очень приятно было иметь с вами дело». Я хлопнул Бата по плечу. «Увидимся в конференц-зале через 2 часа. Проследи, чтобы Джит вызвала всех. Нам кое-что надо спланировать». Здание на углу 12-й улицы и Рузвельта выглядело здесь совершенно неуместно, по многим причинам. Оно приютилось в небольшом прямоугольном каньоне, вдающемся в стену центра. В отличие от остальных, этот дом каким-то чудом избежал внимания уличных художников. Точно так же не коснулся его и общий упадок, видный везде и повсюду. Грязь, копоть и мусор покрывали соседние здания и даже стену центра, но не затрагивали это жилище. Двухэтажное здание было сложено из кирпича, и фасад его был украшен толстенными колоннами. Двускатная крыша выглядела необычно среди приземистых, ядовито раскрашенных домов с плоскими кровлями. Казалось, этот дом перенесен сюда из другого места и другого времени. Я открыл калитку в сварной железной ограде и прошел по каменной дорожке к дверям. Я поднялся по ступенькам, пересек веранду, но прежде чем я успел постучать в стеклянные двери, они сами открылись передо мной. Я вступил в маленький холл, двери закрылись, и я остался наедине с двумя животными, похожими на доберманов-пинчеров ростом с ирландского волкодава. Их размер в сочетании с низким рычанием и грозным красным огнем в глазах заставил меня пожалеть, что я не прихватил с собой Вилди Вулф. «Кара! Ахмас!» Голос Элиспектру раздавался отовсюду. «Проводите мистера Кейна!» Одна собака осторожно взяла в пасть мою левую руку, а другая обошла меня и подтолкнула сзади. Выбора у меня не было. Я пошел, куда меня повели. Первая собака, Кара, отпустила мою руку и поднялась по ступеням с правой стороны узкого коридора, ведущего в глубину дома. Взобравшись за ней, я увидел, что она ждет в полутемном дверном проеме. Большую часть комнаты со скошенным потолком занимала старинная кровать на четырех столбиках. Человек, в котором я узнал Элиспектру, лежал в постели, одетый в халат. Левая рука у него была на перевязи. Светильник на ночном столике оставлял половину его лица в тени. Толстая книга с пожелтевшими страницами лежала у него на коленях, а на кончике носа сидели очки. Две вещи, которые удивили меня больше всего. Во-первых, на руках у Элиспектру были жемчужно-серые перчатки. Странная привычка. Хотя я слышал о людях, помешанных на чистоте. Может быть, благодаря этому, да еще собакам, дом оставался в безукоризненном состоянии. Впрочем, в этой причуде не было ничего такого, с чем я бы не мог примириться. Куда больше поразил меня его возраст. Во сне или в измерении драулингов Элиспектр казался не больше, чем силуэтом. Но это был силуэт гораздо более молодого человека. У Элиспектру, лежащего на постели, были седые волосы, усы и спаньолка. В его зеленых глазах оставалось достаточно огня, но тело было худым, а под глазами набухли темные мешки. Он показал на кресло возле маленького письменного столика в углу, и оно скользнуло по паркету к ножке кровати. «Прошу вас, садитесь!» Я принял приглашение, и собаки устроились по обеим сторонам от меня. Они легли на пол, но я не сомневался, что по первому слову они вскочат и разорвут меня в клочья. Я пришел. «Итак, вы здесь!» Элиспектр загадочно улыбнулся мне, снял очки и положил их на ночной столик. «Позвольте представиться!» Маленький белый прямоугольничек взлетел с ночного столика и подплыл ко мне. Я взял карточку и прочел вслух. «Дэймон Кроули». Человек в постели слабо улыбнулся. «Я мог бы добавить нечестивый, но это избитая шутка. Ее придумал еще мой дед. Прошу прощения, что не назвался раньше, но у нас не было времени для посторонних разговоров». Я пожал плечами и сунул карточку в карман пиджака. «Как вы себя чувствуете?» «Клинок Драулинга оказался чистым. Но это само по себе уже чудо. Больше, чем рана, меня беспокоит сломанное ребро. Я становлюсь старова для этого». Я откинулся на спинку кресла, и оно заскрипело. «Уточните, что значит это?» «Я делаю то же самое, что и койот. Но, как я уже говорил, в мирах ему недоступных. В данном конкретном случае я сумел разгадать, чего искал Нера Лоринг. Но чтобы решить эту задачу, мне нужно ваше содействие и содействие всех остальных». «В чем дело?» Он сел на подушках повыше и поморщился. «Нам придется немного вернуться в прошлое. Когда родился Нерис Лоринг, Ее отец был крайне озабочен тем, когда родилась Нерис Лоринг, ее отец был крайне озабочен тем, что она может пострадать от синдрома внезапной детской смерти. Как и многие другие родители, озабоченные тем же самым, он принял меры. В данном случае он, инженер-изобретатель, подключил к своей дочери электроэнцефалограф и записал ее энцефалограмму. Он повторил запись, когда ей было 4 года, и врачи предположили у нее редкую форму эпилепсии. Предположение оправдалось. Энцефалограмма девочки приобрела характерные признаки, но ее состояние было урегулировано с помощью медикаментов. Действия Неру могут показаться странными, но он просто делал то, что мог, используя те средства, которыми располагал. Моя мысль обогнала Кроули. И так, когда его дочь вышла из комы, у него были и базисные энцефалограммы. Он сказал об этом врачам и, возможно, даже отметил расхождение. Врачи сказали, чтобы он не тревожился, что это вообще чудо, и что он должен быть счастлив. Так? Именно. И он был счастлив, особенно когда Нерис пошла по его стопам. Я расчел ее помощь при работе над застывшей тенью и маглевом очень полезной. Но когда она отдалилась от него во время реализации проекта Маглева, старые страхи вновь возродились. Кроули поднял голову. «Вы знаете, что такое подменыш?» Я покачал головой. «В старых волшебных сказках говорится об эльфах, которые похищают человеческих младенцев, подкладывая вместо них своих детей. Точно так же, как кукушка откладывает яйца в гнезда других птиц. Но в сказках упор делается на попытках вернуть похищенное, и ничего не говорится о том, какую выгоду получает маленький народец, поместив одного из своих на место человека. Нера не сомневался, что в бассейн нырнула его дочь, но из воды он вытащил не ее. Он решил, что в другом измерении, где время течет намного быстрее, чем у нас, некие создания, наблюдающие за нашим миром, могли успеть создать подменыша и подкинуть его вместо Нерис. Я закусил губу. Знаете, если бы я не побывал в измерении драулингов, я бы назвал это бредом сумасшедшего. Именно так. Нера подумал о том же самом и начал работать над димензиоскопом. Он подключил к нему оборудование, на котором записывал энцефалограмму дочери, и воспользовался ее энцефалограммой для поиска подходящего измерения. Незадолго до отставки он его отыскал. «Что?» Кроули медленно кивнул. Он обнаружил сигналы, соответствующие энцефалограмме его дочери. Шансы на случайное совпадение не превышали 1 000 000 к 1. «Где она?» Элиспектро слегка улыбнулся. «В 1924 году Владимир Обручев опубликовал книгу под названием «Плутония», где подробно описал путешествие русской экспедиции в места, которые ее члены считали лежащими у центра Земли. И они назвали эту страну Плутонией. В самом центре ее они обнаружили громадный вулкан, окруженный черными скалами и песками. И этому месту они дали название Черной пустыни. Там, в обширном лесу, им встретились гигантские муравьи, которые строили огромные, похожие на небоскребы муравейники. Судя по тому, что мне было сказано, Нерис находится там. Не хотите же вы сказать, что эта экспедиция была на самом деле? Кроули пожал плечами. Была или не была, не имеет значения. Описание Обручева согласуется с тем, как описывал Плутонию Неру. Я думаю, что есть личности, обладающие как По, или Кинг, или Дональдсон, достаточной способностью к эмпатии, чтобы перехватывать образы иных измерений. Единственное, в чем ошибся Обручев, так это в том, что он приписал созданиям, которых назвал муравьями, лишь рудиментарный интеллект. И теперь крайне важно, чтобы мы проникли в Плутонию, забрали Нерис и вернулись с ней обратно. Я нахмурился. Почему? Потому что если вы не спасете мою дочь, этот мир подвергнется величайшему вторжению в его истории. Я повернулся в кресле и увидел Нера Лоринга. Он тяжело привалился к косяку и едва стоял на ногах. Я быстро встал и предложил ему кресло. Он, пошатываясь, добрел до него и сел. Он казался очень больным, и по глазам его было видно, что его поддерживает единственная сила воли. Неро спрятал лицо в ладонях, потом отнял руки и вытер их о полосатую пижаму. «Я понял, но слишком поздно, что сам того не ведая включил в димензиоскоп некоторые части системы Маглева. Это и позволило ему просматривать места, находящиеся вне нашего измерения. Когда я начал переоценку проекта Маглева, обнаружилось, что все эти особенности были введены по настоянию Нерис. Она всегда придумывала убедительные основания и чаще всего ссылалась на то, что в будущем они упростят расширение системы. Я видел в этом залог того, что она продолжит нашу работу, и Лорика станет жить вечно. Я делал все, что она говорила, потому что считал ее своими вратами в бессмертие». Лоринг дрожал, выговаривая эти слова. Если бы не ровный тон его голоса, я бы подумал, что он обезумел. Все это звучало как бред сумасшедшего, но я тщательно следил за ходом его мысли и не мог не признать, что если допустить существование иных измерений, сказанное им было вполне логично. «Я решил, что мою дочь украли, и, разумеется, захотел ее вернуть. Я написал программную заплатку и использовал ее энцефалограмму в качестве ключа к энергопитанию пространственных врат. Я знал, что им придется доставить ее сюда, чтобы запустить свое устройство, и думал, что, контролируя Лорику, сумею вырвать ее у них. Теперь я вижу, что не сумею, если мне не помогут». Я покачал головой. «Я что-то не понимаю. Им нужна энцефалограмма вашей дочери, чтобы стабилизировать энергетическую структуру пространственных врат». «Да, поддерживать открытые врата несложно, но открыть их очень трудно. Энергия должна быть правильно распределена, иначе нагрузка сбросится. Этим вратам требуется невероятно большая мощность, и только объединив всю энергию Феникса с энергией грозы, они могут надеяться на успех». «Ладно, что-то все еще не складывалось у меня в голове. Где эти врата? Почему нельзя их разрушить? И кто такие они?» Лоринг повернулся и вцепился в мою руку. «Врата здесь, и они слишком велики, чтобы их взорвать!» «Нет ничего, что было бы слишком велико для этого, мистер Лоринг!» «Вы что, не слышали, что я сказал?» Лоринг рванул на себе волосы. «Врата измерения окружают нас! Они часть Маглева и составляют с ним единое целое!» У меня отвисла челюсть. Я поглядел на Кроули. «Они...» Кроули кивнул. «Скрипичник!»